Матерь Агни-йоги. Хорошо также порою подумать о том, как не обременять собою людей. Обременяющих так много, ибо не хотят подумать о других. Некоторые же делают это сознательно, то есть обременяют других. Пусть все исходящее от вас не будет никому в тягость. От учителя исходят радость, свет и тепло. Ему подражайте в действиях. Это научит бережному отношению к людям. Люди так мало берегут друг друга. Не берегущим не уподобимся. Наука людских взаимоотношений очень тонка, но становится легкой и понятной при сердечном отношении к людям. Теплоту сердца не чуять нельзя, хотя и отскакивает она от толстокожих. Ведь к ежу прикоснуться невозможно, не уколовшись.